Воспоминание седьмое. Андрей. Детство. Андрей сам удивлялся тому, как резко и значительно изменилась его жизнь с того мгновения, как он закрыл дверь за почтальоншей, которая принесла бандероль с деньгами. Куда девалась его уже ставшая привычной скука, эти долгие никчемные дни, бесконечные вечера, когда он, не зная, чем себя занять, торчал в баре и, унижаясь, упрашивал бармена накатить ему еще одну порцию виски в долг. Тогда он, признаться, почти не верил, что когда-нибудь сумеет отдать этот долг, что опять наступит счастливое время. Конечно, чтобы опять быть на коне, то есть до прежнего успеха ему было далеко, но об этом он сейчас не думал, ему было некогда. Он закрутился. У него вдруг обнаружилось множество дел, которые накопились за время проклятого безденежья, а теперь, благодаря свалившимся на него с неба 50 тысячам евро, неожиданно появилась возможность ими заняться. В первую очередь он отдал долги, которых, к счастью, оказалось не так уж и много. Занимать деньги Андрей не любил. Да и не у кого было. Но стоило появиться деньгам, как все удивительным образом переменилось. Следом за Костей в его жизнь стали возвращаться друзья и знакомые. Кто-то звонил сам, кто-то встречался в ресторанах и барах, куда Андрей теперь мог позволить себе ходить, поскольку у него теперь появился и автомобиль, и новая одежда, и, самое главное, возможность расплатиться по счету. Его мобильный телефон снова начал звонить. Жизнь опять наполнилась какими-то встречами и делами. Нужно было и туда съездить, и сюда заглянуть, и с тем поболтать, и с этим. Ну что вы хотите? Жизнь делового человека. Хотя, признаться, в глубине души Андрей очень быстро начал отдавать себе отчет в том, насколько мало его нынешнее времяпрепровождение напоминает прежнюю жизнь. Тогда он реально был занят делом. Теперь же, как многие другие, имитировал бурную деятельность, притворялся, что ведет активное существование, наполненное заботами и событиями. Но пока он старался не думать об этом. Тем более, что, встречаясь со старыми знакомыми, чуть ли не с удивлением узнал, что, оказывается, пострадал от кризиса далеко не он один. Раньше, утопая в своих неприятностях и буквально упиваясь ими, от безысходности находя в своих страданиях смысл существования, он вообще не обращал внимания на других людей, не интересовался тем, что происходит с ними. А теперь, с каким-то даже удовлетворением, понял, что ни одному ему пришлось нелегко. У остальных также есть проблемы, у многих и похуже, чем у него, а у некоторых даже куда хуже. Через некоторое время стало казаться, что люди встречаются друг с другом только за тем, чтобы рассказать, как богаты и счастливы они были или вот-вот могли бы стать. Но грянул кризис и все испортил. Однако слушать такие откровения Андрею совсем не хотелось, а помогать жалобщикам тем более. И после того, как прошла первая волна эйфории общения, он начал понемногу сторониться многих прежних знакомых. Многие из них, увидев, что Андрей при деньгах и решив, что его дела наладились, полетели на него как мухи. Особенно это касалось женщин. Ему и раньше часто встречались любительницы хорошо устроиться за счет мужчины. Но последнее время, как казалось Андрею, их число увеличилось в геометрической прогрессии, и он старался держаться от них подальше, продолжая общаться преимущественно с Дашей. В первые дни перемен, увидев, как он расплачивается в супермаркете и выходит оттуда с пакетами, она радостно поинтересовалась. «Послушай, Андрюша, а откуда у тебя вдруг взялось столько денег? Что случилось?» В ее голосе сквозила даже некоторая тревога. И в самом деле нет ли чего нехорошего в этом внезапном богатстве. И он, упрекая себя за то, что в закружившем его вихре событий так и не придумал, как объяснить все Дашке, ляпнул первое, что пришло в голову. «Мне, Дашуля, старый долг отдали. Я о нем совсем забыл, а вот люди не забыли. Здорово, правда? Теперь мы с тобой заживем, как короли». «Правда? Очень здорово. Видишь, какие еще есть благородные, совестливые люди, а ты все ворчишь», — чувством ответила Дашка. «Теперь на тебя хоть бы смотреть можно без слез, а то у меня сердце все изболелось на тебя-то глядючи». Но прошло несколько дней, и она снова завела разговор. Андрею он совсем не понравился. Они сидели в ресторане, уютном и полупустом, только что вкусно и сытно поужинали, и теперь наслаждались покоем и хорошим вином. Андрей чувствовал себя почти счастливым, когда сидевшая напротив Дашка вдруг ласково дотронулась до его руки и тихо спросила. — Андрюша, а что ты думаешь делать дальше? — Как что? Он сделал вид, что не понял. — К тебе поеду. Сейчас мы с тобой сядем в машину, и Василич нас отвезет. — Я не о том. Она покачала головой, тряхнув выбившимися из прически золотистыми завитками, вид которых всегда вызывал у Андрея прилив нежности. — Я имею в виду вообще. Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Начнешь новый бизнес или устроишься куда-нибудь на работу? — Дашка, ну ты смеешься, что ли? — недовольно поморщился он. Какой бизнес в наше время? И на какие такие шиши? Мне ж не миллиард баксов вернули. Уверяю тебя, гораздо меньше. Так я об этом и спрашиваю. Может быть, тебе все-таки попробовать устроиться на работу? Я вчера говорила с мамой. У нее есть одна пациентка. Мама ее пользовала еще, когда та маленькая была. А теперь она выросла, очень удачно вышла замуж и приглашает маму уже к своему сыночку. Так вот, муж этой пациентки — владелец крупной компании. Они продуктами торгуют, поставляют в супермаркеты овощи и фрукты. И дела у них идут неплохо. Вот я и попросила маму поговорить с ними о тебе. Ты ж специалист в этом бизнесе. И он сказал, что помнит тебя и готов с тобой встретиться, даже готов предложить тебе хорошую должность. «Даша, но сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не пыталась заниматься моими делами, когда я тебя об этом не прошу!» С досадой отчитал ее Андрей. Его всегда сильно раздражала эта вечная Дашкина манера попытаться решить за него его проблемы. И сейчас он с большим трудом сумел подавить в себе возмущение и не поссориться с ней. Он искренне убеждал себя в том, что его бесит ее назойливость. Ну что это такое в самом деле? Мужчина он или нет? Он сумеет устроить свои дела сам, без всякой Даши, для которой владение сетью ресторанов и поставка картошки в магазин — один и тот же бизнес. Однако в глубине души он прекрасно понимал, что злится на Дашку не от того, что она лезет в его дела. В конце концов, она делает это от души. Она любит его и искренне хочет помочь. Сколько от того, что она снова наступила ему на больную мозоль. Он и сам уже начал задумываться о том, как быть дальше. 50 000 евро — большие деньги только для Даши с ее зарплатой менеджера турфирмы во время кризиса. Для него же, привыкшего жить на широкую ногу, это копейки. Присланная в бандероле тонкая пачка лиловых купюр таяла с ужасающей быстротой, неумолимо съеживалась, как шагреневая кожа. С момента визита почтальонши прошло всего несколько недель, только-только начался март, а деньги уже стали заканчиваться. В одно совершенно непрекрасное, еще по-зимнему серое и хмурое утро Андрей, заглянув в конверт, обнаружил, что в нем осталась одна единственная сиротливая банкнота. Последняя. И новых поступлений ждать неоткуда. Печальное обстоятельство. Как ни гнал он от себя мысль, что будет дальше, как ни сопротивлялся его разум размышлению над этим вопросом, но пора всерьез задуматься над ним, все же настало. Надо было что-то решать. Конечно, он давно хотел вернуться к прежнему образу жизни, не имитации занятости, а по-настоящему реальному делу, и подумывал начать новый бизнес. У него не только бродили мысли на эту тему, но и намечались вполне реальные планы, кое-какие завязки. Но все упиралось в одно — в деньги. Никаким кредитом подобную проблему было не решить. Так что ему виделось лишь два возможных пути. О первом прожужжала все уши Дашка, попытаться устроиться на работу в какую-нибудь солидную фирму, мол, с его-то опытом. Но поступать так очень и очень не хотелось. Давно прошло то время, когда Андрей Шилаев бегал у кого-то в подчинении. За много лет он так привык работать на себя, быть хозяином положения, что просто не представлял, как сможет быть не владельцем, а наемным служащим. Пусть даже служащим высокого уровня, пусть даже за хорошие деньги, но все равно не сам себе господин. Нет, соглашаться на такой вариант ему категорически не хотелось. Тем более, что хороших должностей и больших денег никто ему и не предлагал. Оставался второй путь. В самые неожиданные моменты, сидя в баре с друзьями, примеряя в бутике свитер из новой коллекции или лежа в постели с Дашкой, он вдруг вспоминал о старьевщице. Чем меньше становилось денег, тем чаще он ее вспоминал. С тех пор, как ему принесли бандероль, он больше не видел даму, хотя как-то однажды заходил в бар на Соколе. Но не чтобы встретиться с ней, а чтобы, признаться, немного любуясь собой, небрежно положить на барную стойку 5000 евро. Будьте добры, получите. Я свои долги всегда отдаю. Старьевщицы он тогда не увидел. Но сожаления не испытал, куда-то спешил. А теперь он всерьез желал этой встречи. Почему бы и нет, в конце-то концов? Подспудно его мучила мысль, что он подсел, как наркоман на зелье, на эту продажу воспоминаний.